апельсиновая девушка не появится на площади до 10, я просижу там же от восхода до заката весь завтрашний день. Я сидел и ждал. Разглядывал людей, которые приходили и уходили, и местных жителей, и приезжих, и сделал вывод, что наш мир — красивое место. И меня снова охватила эйфория, вызванная всем, что меня окружало. Кто мы, живущие в этом мире? Каждый человек на этой площади был кладезем сокровищ, полным мыслей и воспоминаний, мечтаний и стремлений. Сам я находился в центре моей земной жизни, но это относилось и ко всем остальным людям на площади. Например, официант. Он должен был обслуживать всех, кто приходил в это кафе, и поскольку я заказал четвертую чашку кофе, я понимал, что, по его мнению, я слишком долго занимаю столик, ведь прошло уже 3 или 4 часа, как я тут расположился. Когда через полчаса моя четвертая чашка кофе опустела, он быстро подошел ко мне и вежливо спросил, не хочу ли я расплатиться. Но я еще не мог уйти, ведь я ждал апельсиновую девушку, и потому я заказал большую порцию тапаса, испанской легкой закуски ассорти, и колу. Никакого вина или пива, пока не придет апельсиновая девушка, думал я, а тогда мы выпьем шампанского. Но никакой апельсиновой девушки не появилось. Пробило 7. Я чувствовал, что мне следует попросить счет. Я вдруг постиг всю глубину своей наивности. Прошло много дней с тех пор, как я дома, на Хюмлевейн, вынул из почтового ящика открытку, посланную из Севильи, и столько же понадобилось на то, чтобы добраться сюда. Апельсиновая девушка была так же недосягаема, как раньше. У нее, безусловно, были более важные дела, чем играть со мной в кошки-мышки. Может быть, она изучает сейчас испанский где-нибудь в Саламанке или Мадриде. Я заплатил по счету и собрался покинуть кафе. Меня разочаровала собственная неспособность сделать правильные выводы, и я решил завтра же утром уехать обратно в Норвегию. Не знаю, испытывал ли ты когда-нибудь досаду, вызванную тем, что твои усилия оказались напрасны. Например, в снег и в слякоть ты едешь в город, чтобы купить что-то необходимое, и приезжаешь в магазин спустя 2 минуты после закрытия. Такие вещи раздражают, но больше всего раздражает собственная глупость. Именно это чувство, похожее на стыд, что твои усилия были потрачены впустую, охватило меня теперь. Но ведь я приехал не на трамвае в город. Я приехал в Севилью, не имея ни малейшей зацепки, кроме почтовой открытки. Я никого здесь не знал, мне некуда было идти, кроме этого замызганного пансиона, и я не говорил по-испански. Мне захотелось закатить себе оплеуху, хотя это выглядело бы так глупо, что мне стало бы еще более стыдно, но я пообещал наказать себя иначе. Способов было предостаточно. Я мог бы наложить на себя такой обет. Независимо от того, что со мной будет в жизни, я никогда не стану больше иметь дело с этой апельсиновой девушкой. И тут она пришла, Георг. Была 7:30, когда она неожиданно появилась на плаца деля Альянса. После того, как я 4,5 часа просидел под апельсиновым деревом, апельсиновая девушка легкой походкой впорхнула на эту апельсиновую площадь, но не в старом анараке, разумеется. Андалузия находится в субтропиках. На ней было сказочное летнее платье, пламенно-красное, как цветы бугенвиллеи, росшие вдоль высокой стены, на которую я смотрел. Может быть, она взяла платье взаймы у спящей царевны, подумал я, или стащила у какой-нибудь феи? Меня она не заметила. На площади начали сгущаться сумерки. Было тепло, даже слишком тепло, но у меня вдруг начался озноб. И тут же, не хочу ничего утаивать от тебя, тут же я увидел, что с ней был молодой человек, лет 25. Он был высокий, ладный, с большой светлой бородой. У него был вид полярного исследователя. Особенно мне не понравилось, что его нельзя было назвать несимпатичным. Итак, я проиграл. Но это была моя вина. Я нарушил правила, нарушил торжественное обещание, вторгся в то, что мне не принадлежало, в сказку правила, которые были не в моей власти. «Тебе придется ждать меня полгода», — сказала она. «Если ты сможешь прождать так долго, мы снова увидимся». Наконец они меня заметили,